Глава 46. Вечеринка. В Гламбурге устроили пышную вечеринку в честь возвращения Пегги. Да, она по-прежнему была куклой, но все же теоретически вполне могла править водостоком. Вега и Флафанора держали Пегги за пластмассовые ручки и качались взад-вперед под песни серебристых крыс, которые выступали на сцене возле липового дома. Френ летала у них над головами. «Настоящая шляпа, выпавшая из труб!» Мимо прошла старуха, толкавшая перед собой тележку с жуткого вида старыми шляпами. «Погоди-ка!» — сказала Вега Флафаноре. Ей в голову вдруг пришла отличная мысль. «Эта старуха с тележкой уверяет, что все знает. Так, может, она знает и как расколдовать кукол?» «Да-да!» — проворчала дама с тележкой и опять завопила. «Самые настоящие шляпы!» «Но она же ошиблась с предсказанием», — заметила Флафанора. «Помнишь?» «Стильная ведьма будет всем управлять, а наглая ведьма станет ей помогать. Одна — доброта, а другая — мучение. С одной — тишина, а с другой — приключение. И прямо как в сказке годы пройдут, откусит от яблока, разом... Ой, я совсем не слежу за временем!» «Мне давно пора!» Пегги вовсе не помогает никакая наглая ведьма. Вега подняла брови. «Я совсем не наглая, не начинай!» фыркнула Флафанора. «Даже не думай смотреть в мою сторону, Вега Грин!» воскликнула Френ и погрозила ей пальцем. «К тому же...» продолжила Флафанора. «Разве Пегги стильная? Не будь она куклой, она бы сейчас скакала, размахивая руками!» «Эй, полегче!» — пропищала кукла Пегги. Флафанора улыбнулась. «И при чем тут какое-то яблоко?» «Вы сами все поймете. И притом очень скоро!» — пробормотала себе под нос дама с тележкой. Так тихо, что ее услышала только Френ. Прищурившись, фея пристально посмотрела на старуху, но та уставилась куда-то вдаль. «Ну так давай проверим!» Вега вручила старухе куклу Пегги. «Если она правда все знает, то сможет расколдовать нашу куклу». Старуха отдала куклу обратно. «Вот видишь», — воскликнула Флафанора. «Она не знает». Старуха ткнула в куклу пальцем. «Возьми ее за волосы и покрути 3 раза у себя над головой». «Не вздумай», — пропищала Пегги. «А потом дунь ей в лицо», добавила ведьма и с громким бум растворилась в воздухе.